Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 8 января 2019 года. В эфире общественного радио НКР русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Арцахе отметили новогодние и рождественские праздники. Сообщение пресс-службы президента НКР. Материал из военно-спортивного лицея имени Иваняна. Итак, подробности новостного блока. В Арцахе отметили новогодние и рождественские праздники. В поздравительном послании президента НКР Баку Саакяна говорилось: «Дорогие соотечественники, уважаемые граждане Республики Арцах, естественно, мы все полны волнительных чувств, новых и радостных ожиданий. Новогодние и рождественские праздники переносят нас в мир нашего детства, где было много тепла и любви, заботы и оптимизма, надежды и веры в то, что обязательно произойдет настоящее чудо и осуществятся наши заветные мечты и желания. В глубине души мы все желаем, чтобы члены нашей семьи, родные, близкие, друзья были здоровы и счастливы, чтобы в мире царил мир, стабильно и динамично развивалась наша страна. Наряду с этим мы составляем планы, которые должны осуществить в новом году, еще более укрепляя нашу государственность, обороноспособность и безопасность, развивая экономику, улучшая жизненные условия людей, повышая уровень жизни населения. Совместными усилиями мы осуществим все намеченные программы, вместе и консолидированно решим общенациональные задачи и будем праздновать новые победы, сохраняя при этом непоколебимое триединство Армении, Арцах, диаспора. Основной гарант наших успехов – это в первую очередь наша героическая армия, армянский солдат, стоящий на защите Родины. Как и всегда, в 2019 году в центре особого внимания будет сфера армейского строительства. Мы предпримем все возможное для поддержания высокого уровня боеспособности армии обороны и углубления сотрудничества двух армянских республик в данных и других сферах. Хочу прежде всего поздравить весь личный состав вооруженных сил, пожелать им мирной и благополучной службы. Хочу поздравить наших ветеранов, вспомнить всех тех, кто физически не с нами. Да благословит Бог души наших павших героев. Поздравляю вас, дорогие арцахцы, весь армянский народ. Пусть 2019 год будет годом мира, побед, новых успехов и достижений для нашей Родины. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и всех благ. С Новым годом и Рождеством Христовым, говорится в поздравительном адресе президента НКР. 2 января президент НКР Баку Саакян принял председателя Национального собрания Армении Араба Блуяна. После отдельной беседы встреча продолжилась в расширенном составе. Баку Саакян выразил признательность Араба Блуяну за особое внимание к Арцаху, укрепление связей между двумя армянскими республиками в период председательства в парламенте, пожелав ему успехов и всех благ. Президент наградил Араба Блуяна орденом Мисроп Маштоц за заслуги перед Республикой Арцах. Во встрече приняли участие председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица. Наш следующий материал из Степанакерского военно-спортивного лицея имени Христофора Иваняна Министерства обороны НКР. Наш первый собеседник – начальник лицея Ваграм Акопян. Что из себя представляет сегодняшний военно-спортивный лицей имени Христофора Иваняна? После моего визита в Московское Суворовское военное училище мы некоторые изменения внесли в общеобразовательный процесс. Скажу одну из главных – это принятие девушек. Сейчас 16 девушек, из коих 11 в 12 классе, вот в этом учебном году заканчивают лицей. Сейчас обучаются 120 курсантов, в каждом курсе по 40 курсантов. И ваши новогодние поздравления и пожелания своим питомцам, своим коллегам и народу Арцаха. Хочу поздравить с Новым годом, конечно, в первую очередь наш личный состав курсантов офицерского и преподавательского состава, весь арцахский народ, нашу диаспору, матушке Армении. Желаю нашей армии высокой боевой готовности. Желаю, чтобы наш народ созидал, процветал во всех сферах. И в сельском хозяйстве, и в общеобразовательном, и в высших учебных заведениях, и во всех отраслях. Чтобы снова промышленность в Арцахе возрождалась. Чтобы люди имели достойную работу, смогли содержать семьи. И, конечно же, здравый смысл политической элите Азербайджана. Все-таки Арцах уже 30 десятилетия является независимым государством. Своими пожеланиями поделилась учительница русского языка лицея Лусине Захарян. Надо простить обиды, ошибки. Надо жить в мире и согласии. Дай Бог, чтобы в жизни каждого человека, каждой семьи произошли перемены к лучшему. Чтобы рождались дети, росли здоровыми, чтобы радовались здоровьем родители, чтобы жила, процветала наша арцахская земля. На прощание курсанты исполнили песню, посвященную лицею имени Иваняна. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Общественная организация «Мать милосердия» существует в Степанакерте более 10 лет. Здесь работают с особенными детьми. Для них организованы кружки по рисованию, лепке, пению и так далее. Проводятся различные мероприятия. На днях был организован праздник Рождества Христова и Нового года для детей и их родителей. Детям были вручены новогодние подарки, накрыт сладкий стол. Они пели и веселились. Не будем строги к ним. Ису родилась елочка зеленая она, зимой и летой стройная зеленая была. Ирина Агаджанян, основатель и руководитель организации. Великий праздник всех святых и всех верующих людей. Рождество Христово. Иисус родился. И это дает нам такую силу, энергию, которую мы можем поделиться с детьми, с другими людьми. Жизнь, которая дает нам силу, здоровье. Силу, которая ощущается, и мы этим вдохновляемся. То есть это вдохновение, которое приносит нам эту радость, познание Духа, знание, величие, веры. Мы этим хотим поделиться с нашими детьми. В основном дети, которые посещают наш центр, это дети с ограниченными возможностями. Мы думаем о них, мы делаем все, чтобы для них создавать условия, хотя мы пока не все можем для них, то, что мы отмечаем делать, но мы знаем, что очень многие люди с нами, народ с нами, государство с нами. Все знают о детях этих и делают сами все возможное. Собрали сюда детей, родителей, чтобы подарить им подарки новогодние. Мы очень рады, что вот столько народу собралось. Но это еще часть детей, потому что очень многие, которые должны были сегодня быть с нами, они больные, прикованные, то есть они немощные. Мы к ним ходим. Мы посещаем на дому этих детей, с ними всегда. У нас еще вторая часть мероприятия, которая должна проводиться уже вне наших стен. Очень рады, что вы тоже обращаете на нас внимание. С любовью и теплотой отзываются родители. Праздник Рождества, где мы участвуем с нашими детьми. Спасибо этому центру, что есть. Ну, наши дети я пожелаю. Главное – это здоровье, что всегда они были счастливыми, здоровыми. Нашему народу благополучия в этом новом году. Мира, добра, чтобы не было войны. Все были счастливыми, здоровыми. Диана Ванян – волонтер центра. Она с удовольствием проводит время с детьми, обучая их пению. Светлый день, Рождество Христово. Пусть его звезда, пусть свет, тепло и радость этой звезды будет сопутствовать нам во все дни нашей жизни. У нас очень много детей-инвалидов. Ноша их родителей – это также и наша ноша всей страны. Хочу, чтобы они не проходили мимо проблем этих детей. Хочу, чтобы все изменилось в этом году. Отношение людей друг к другу – это и есть христианское мышление. Всех с праздником. Я очень люблю наших детей, и я рада, что записалась в волонтеры. Что могу подарить свою любовь, свое участие, внести свою лепту в этом большом деле. В новом году новые планы, стремление к новым достижениям. И о погоде. В среду 9 января на территории НКР ожидается облачная погода, днем осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 3,8 с возможным усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 1 плюс 3, днем 6-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.